Спасибо женщинам, которые никогда не хотели детей, которых общество и культура заставляли чувствовать себя сломленными, ничтожными и неполноценными, будто с ними что-то не так, раз они не хотят рожать, и, возможно, никогда этого не хотели, даже в юности. Я вспоминала о вас, пока писала эту книгу. Я все еще думаю о вас и надеюсь, что правильно обрисовала ваш опыт. Всем матерям в моей жизни, мамам своих детей, пишущим мамам, женщинам, что по-матерински заботились обо мне, когда я в этом нуждалась, матерям, с которыми я познакомлюсь в будущем, и тем, кто слушает эту книгу. Существует много способов быть матерью, и не все они связаны с рождением ребенка. В мире этому уделяется мало внимания. И, наконец, моей собственной маме. Я хочу закончить эту книгу и мои благодарности выражением признательности женщине, которой я ее посвятила. Напишу еще раз здесь, поскольку вначале не хватило места. Мама, спасибо, что подарила мне жизнь. Я хотела бы сказать это, пока ты еще была в сознании и могла меня слышать. Я уже говорила тебе эти самые слова, в день, когда ты умерла. Но ты их не слышала. Последние 16 лет я думала о том, как это несправедливо, потому что ты заслужила мою вечную благодарность. Подарить человеку жизнь — это уже много. Быть матерью — уже много. Зачастую это неблагодарное занятие. Я хотела бы выразить признательность лично тебе, именно тебе за эту жизнь, мою жизнь. Мне хочется думать, что ты каким-то образом меня услышала. Может быть, и сейчас слышишь меня, даже после смерти. Возможно, это всего лишь фантазия. Но иногда фантазии — это все, что у нас есть. И такова моя. Я люблю тебя. Спасибо.